захватив коробку спичек, зажег бумагу и мусор, придвинул к огню стулья и кровать, при помощи гуттаперчевой трубки подвел к пламени газ и простился с комнатой. «Вы подожгли дом?» — воскликнул Кэмп. «Да. Это было единственное средство замести следы, а дом, безусловно, был застрахован. Я отодвинул засов наружной двери и вышел на улицу. Я был невидим и еще только начинал осознавать, какие преимущества это давало мне. Сотни самых дерзких и фантастических планов возникали в моем мозгу, и от сознания полной безнаказанности кружилась голова».